Глава 25. Я опешила. Он совсем с ума сошел? Разве он не понял, кто я? Вы пират, а я не Элизабет Валлингтон. Свадьбы не будет. Будет. Тогда я продолжу игру в дочку графа и расскажу ему, кто вы, Джеймс. Прошипела, сощурив глаза. А он точно не отдаст свою дочь замуж за пирата. Твой отец знает, кто я, милая, и его совсем не интересует эта сторона моей жизни, уж поверь. Его настоящая дочь, судя по всему, измучила старика так, что он готов выдать ее замуж хоть за черта, лишь бы побыстрее избавиться от нее. «Вы лжете!» «Можешь сама спросить у своего папочки», — пожал плечами Джеймс. «Судя по всему, его больше интересует финансовая сторона. Я закончу свои дела и скоро исчезну навсегда. Меня рано или поздно объявят погибшим, и его дочь останется богатой вдовой. Очень выгодный брак». «Но...» «Я предлагаю тебе сделку, Элизабет Мур». С видом лучшего в мире переговорщика чинно произнес Джеймс. «Ты продолжишь играть роль дочери графа и за свою работу наследуешь все мое состояние, превратившись в очень богатую вдову». «Но зачем вам это?» «Ты нужна мне в качестве жены. У графа много нужных связей, а бывший жених Элизабет Валлингтон — человек, который очень сильно обидел меня и мою команду. С твоей помощью я быстро до него доберусь». «То есть вы хотите меня использовать?» «Совершенно верно». Джеймс послал мне дьявольскую улыбку, и мне безумно захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. «Как так? Граф де Арье отдает свою дочь замуж за пирата? Может, старик совсем мозгами тронулся? Неужели он не понимает, к чему это все может привести?» Но перспектива остаться богатой вдовой мне, по правде говоря, пришлась по душе. «И к тому же мне нужно найти настоящую Элизабет Валлингтон. Возможно, она причастна к смерти моего брата», — добавил Джеймс. — А с твоей помощью я быстрее добуду информацию. — То есть вы сейчас... Я снова нагнулась в его сторону. — Рассказывайте мне о своих планах, считая, что я ничего не предприму, чтобы их разрушить? — Именно так, Эл. Именно. Он подвинулся ближе. — Разве настоящий авантюрист откажется от возможности заработать много денег? Он говорил это спокойно, но в голосе угадывалась фальшь. Мне казалось, что верить ему я все равно не могу. И как же выпутаться из этой ситуации? Да уж, нашла капитана, ничего не скажешь. Но я не Валлингтон, брак будет недействительным. От волнения я вскочила на ноги и заметалась по комнате. Свадьба все равно состоится. Джеймс достал из кармана часы и взглянул на них. У меня есть еще 7 часов, чтобы взять разрешение на твое имя. Я заплачу преподобному Уильямсу, чтобы он не озвучивал полные имена. Граф ничего не узнает. «Но это несправедливо, Джеймс!» — вздохнула обреченно. «Я, рискуя своей шеей, доставила вам письмо. Я хотела просто получить оплату, чтобы убраться отсюда, а не кидаться в новую авантюру. Тебе не нужно будет ехать в Америку и подвергать себя опасности, чтобы начать новую жизнь. Ты сможешь купить себе хоть дюжину маленьких домиков в какой-нибудь английской глуши и жить там долго, счастливо и беззаботно. Если согласишься, конечно. Подумай, Эл. Либо все, либо ничего». «То есть он готов жениться на девушке, о которой совсем ничего не знает, и оставить ей все свое состояние? На мошеннице? У него не все в порядке с головой? Он спятил? Хотя... А ведь действительно, что я теряю? Но играть по его правилам точно не буду. Мне нужно понять, куда делась настоящая Элизабет. А если ее тоже убили, как и Дориана?» Со скоростью света в моей голове возник маленький и очень хитрый план, в который я собиралась посвятить Дилана, потому что мне определенно понадобится помощник. А раз уж я втянула парнишку в это все, то и не брошу его на произвол судьбы. Что ж, потерплю как-нибудь несколько недель брака с этим типом. Тем более дело того стоит. Быть богатой и независимой — отличная перспектива. «Каждый день вы будете давать мне карманные деньги», — произнесла громко, выдвигая условия и приводя в удивление собеседника. «И 4 раза в неделю будете дарить мне дорогие украшения». «Я согласен». И «я не буду с вами спать. Наш брак будет фиктивным. Вы получите все мое состояние, а я не смогу воспользоваться вами как женой?» Недовольство Джеймса вмиг достигло высшей точки, что меня безумно порадовало. «Именно. Либо фиктивный брак, либо ничего. Выбирайте, капитан». Я послала ему самую очаровательную улыбку в мире, полную триумфа. Он чертыхнулся, окинув меня взглядом. «И никаких любовниц, пока мы в браке». Добавила, чем добила его окончательно. Будете любоваться своей женой, которая, к слову, страшна, как конюх, и ни разу не прикоснётесь». Лицо Джеймса скривилось, словно он съел огромный лимон. «Я не говорил, что ты страшна, Элизабет. Просто у Фрэнсиса есть способность...» «Мне наплевать на способности Фрэнсиса, ваша светлость. Как, впрочем, и на ваши способности тоже. Это мои условия». «Хорошо», — сквозь зубы процедил Джеймс, сверкнув глазами. «И ещё». «Ещё не всё?» — взревел он, теряя терпение. «Вы расскажете мне о том, кого вы ищете и что это за история с вашим братом. И мне интересно, как с этим связана дочь графа де Арье, потому что, судя по обвинениям, которые вы мне кидали, понятно, что она в этом замешана. А ещё расскажите мне, как вы смогли так ловко обвести вокруг пальца всё высшее общество». «Поехали». Джеймс потушил свечу, и комната вмиг погрузилась в темноту. Я была уверена, что он сделал это специально, чтобы не показывать мне, в каком бешенстве сейчас пребывает. «То-то же ваша светлость. Я уж вам устрою брак, сами будете этому не рады. А то рассказывает он мне о своих планах. У меня, может, тоже планы имелись. И вы в них, к слову, не входили». Звук громких шагов в темноте резал слух, но уже через секунду со скрипом открылась входная дверь. «Ты идёшь?» В низком голосе сквозило раздражение. «Вы не ответили». «На все вопросы я отвечу после свадебной церемонии», — произнёс Джеймс. «Это будет справедливо и, к тому же, будет моей небольшой гарантией». Я поднялась на ноги, двигаясь в сторону тёмного силуэта, стоящего в дверях. «Обещаете?» «Слово пирата». «Звучит не очень обнадёживающе», — усмехнулась, стремительно проскочив мимо него, чтобы он снова не посмел распустить свои загребущие руки. Джеймс промолчал, но мне казалось, что он едва сдерживает ярость. Судя по всему, мои условия ему очень не понравились. Он направился к парнишке, ожидавшего его на улице, чтобы перекинуться с ним парой слов, а я взглянула на звёздное небо, глубоко вдохнув ночной воздух. Кажется, удача наконец-то мне улыбнулась. Я уже представляла, как покупаю маленький домик на деньги от продажи дорогих украшений, подаренных Джеймсом. Ведь ждать, пока я стану вдовой, было слишком рискованно. А в любой момент наша авантюра может дать трещину, и тогда я останусь ни с чем. А это станет моей гарантией. Возможно, сейчас я действительно действовала как истинная Элизабет Валлингтон, но это был мой шанс выжить в этом веке, и мне было всё равно на то, что он там себе надумает. До поместья графа де Арье мы добрались достаточно быстро. Герцог гнал своего скакуна так, словно побыстрее хотел избавиться от моего общества. У конюшни нас встретил взволнованный Дилан, держа в руке фонарь. «Леди Элизабет!» Нервничая, поприветствовал парнишка, стараясь не поднимать глаза на герцога. «Ах, да, и ещё!» Я повернулась к Джеймсу. «Дилан будет моим личным помощником». «Нет», — отчеканил Джеймс, снимая меня с лошади. «Да». Я сказал «нет». «Если я пошёл вам на уступки, Элизабет, это не значит, что вы будете делать всё, что пожелаете. Я не собираюсь терпеть ваши выходки». «Это последняя просьба, Джеймс». Проявив всё своё женское очарование, я дотронулась до его плеча и грустно улыбнулась. «Обещаю». В свете фонаря его черты лица заострились, глаза прищурились, словно он обдумывал моё предложение. «Вы дарите мне поцелуй и можете забирать Дилана с собой». Его губы скривились в усмешке. «Нет, ну что за тип? Я же сказала ему, чтобы он не имел на меня виды и не прикасался». И тут до меня дошло. Этот хитрец всё перекрутил. Ведь это я сама должна его поцеловать. Ну и... Чёрт! Неужели он думает, что я спасую перед этим? «Дилан, отвернись, пожалуйста», — обратилась к парнишке, пока мы с герцогом продолжали битву взглядов. «Нет, пусть смотрит», — усмехнулся Джеймс. «Пусть знает цену своему новому рабочему месту». «Да чего же вы мелочны!» «А вы меркантильны!» Тут же парировал он, и взгляд его опустился на мои губы. «Ну, я жду, Элизабет. От этого поцелуя зависит то, какую должность займёт ваш сообщник». Я не понимала, почему, но мне хотелось смеяться. Не было ни гнева, ни недовольства. Мне казалось, что даже в полумраке и отдалённом свете от фонаря в глазах напротив пляшут лукавые огоньки. Джеймс превращался из грозного льва в игривого котёнка ровно за секунду, и это меня и тревожило, и интриговало одновременно. Или вы слишком застенчивая, Элизабет?» Я не дала ему возможности договорить очередную колкость, потому что, приподнявшись на носочки, обхватила его лицо ладонями и приникла к губам. Жар его ладоней, которые тут же легли на мою талию, притягивая ближе, я ощущала каждым миллиметром кожи. Ткань рубашки совсем не спасала, скорее мешала насладиться этим прикосновением сполна. Я целовала его нежно, приникнув к губам со вкусом корицы и вишни, и он ответил мне. Ответил со всей страстью, забирая у меня преимущество. Его жадные и настойчивые губы уже правили этим моментом, полностью лишив меня возможности сбежать. Да я и не хотела. Первый раз в жизни я капитулировала перед натиском мужских губ, наслаждаясь ощущениями вмиг поглотившей меня страсти. Он целовал умело и аккуратно, но при этом очень настойчиво заставляя мои колени подгибаться и падать прямо в его объятия. Тело предательски прижималось к мощной фигуре, словно я искала в нем спасения. Я потеряла счет времени, забыла о Дилане, полностью утонув в ощущениях, которые были для меня абсолютно новыми. И когда Джеймс прервал поцелуй, я была благодарна, что он не отступил назад, продолжая прижимать меня к себе, потому что тело мне не подчинялось. «Что ж, возможно, Дилан вновь станет конюхом». Его низкий голос с легкой хрипотцой будоражил воображение. «Джеймс, вы невыносимы». Не поднимая головы, я смотрела на его волевой подбородок. «Но у меня есть предложение, Элизабет», — шепнул он тихо на ухо. «Ваш сообщник может вознестись в ранг герцога, если вы со мной». «Спасибо, конюха вполне хватит». Опомнившись, я отскочила от него на несколько шагов. «Спокойной ночи, ваша светлость». Отчеканила и, сломя голову, понеслась к дому. Первый раз в жизни у меня расплавились мозги от одного поцелуя. Подумать только. Боже, как прожить с ним под одной крышей и не позволить себя целовать? Да и не только целовать.